Глава 18, в которой леди Страсконан показывает свое истинное лицо, а Нейл неожиданно возвращается. Элен, конечно, была права. Я не из тех, кто сидит сложа руки и жалуется на свою судьбу. Я и так прождала писем Нейла целых 2 месяца. И теперь пришло время действовать. К тому времени, как карета въехала во двор дома на Шарлотт-сквер, я приняла решение поехать в Лохинвер почтовой каретой и найти Нейла. Я знала, многие придут в ужас от моего решения. Приличным дамам не подобает ездить одним на северо-запад Шотландии в обществе других пассажиров через снежные заносы и метели. И все же я была полна решимости, и ничьи запреты не могли меня остановить. Слишком долго я пребывала в бездействии и мучилась сомнениями. Если молчание Нейла означает нежелание видеться со мной, пусть так и скажет. Несмотря на возвышенные чувства, в глубине души я очень боялась. Мне не хотелось увидеть равнодушие Нейла или, что еще хуже, услышать его слова о разводе. Я помнила выражение его лица, когда он уезжал из Эпплкросса на следующий день после нашей свадьбы. Он радовался тому, что уезжает. Я видела это. И хотя тогда я пыталась убедить себя в том, что он, как все мужчины, любит находиться в гуще событий, в глубине души понимала, что обманываю себя. Нейл хотел уехать. В Эпплкроссе его ничто не держало. Ничто и никто. Я впервые позволила себе проникнуться этими чувствами, и они ранили меня. Мне стало очень больно. Как будто большая волна нахлынула на берег в Эпплкроссе и смыла все на своем пути. Я почувствовала себя одинокой и глупой. Вспомнилось, как Джонни Мэтвин сомневался в намерениях Нейла жениться на мне, и тот сухо ответил, что знает, что делает. Конечно, он знал. Он знал, что обязан поступить, как подобает порядочному человеку. Неожиданно мои мысли о том, что девушка из рода Белфоров — достаточно хорошая партия для Синклера, показались мне детскими и глупыми. Почва ушла у меня из-под ног. Я любила Нейла за его мужество, за его честность и смелость и за то, что он спас мою жизнь. И я могу назвать еще 1000 причин моей любви, которые открылись во время нашей жизни на Таренсе. Да и сейчас, несмотря на то, что он не удостоил меня и словом в течение 2 долгих месяцев, я по-прежнему любила его. И хотя моя гордыня была детской, моя любовь к нему была очень зрелой. И в зрелости своей она причиняла мне боль. Я вышла за него замуж, утешая себя единственной мыслью. Я ему ровня во всех отношениях. Разумеется, я заблуждалась. Мы не равны уже потому, что я люблю его, а он меня нет. Да, я нравлюсь ему. Он восхищается мною, испытывает ко мне физическое влечение. И все же он, наверное, понял, что семейная жизнь не для него. Может быть, он решил, что проще всего избегать меня? Как говорится, с глаз долой и с сердца вон. Что ж, я не из тех жен, что безропотно принимают свою судьбу. Когда я вернулась назад на Шарлотт-сквер, Рамзи, дворецкий, сообщил мне, что их светлости находятся в бирюзовой гостиной. На его серебряном подносе не было писем от Нейла, ожидавших меня. Настроение у меня резко испортилось. Мне совершенно не хотелось идти в бирюзовую гостиную и сносить сочувствие леди Страсконан и злобные, осуждающие взгляды леди Мэтвин. И все же казалось невежливым не сообщить им о моем возвращении. Скоро все мы разойдемся по комнатам, чтобы подготовиться к очередному вечернему скучному развлечению. Рамзи поклонился и незаметно ретировался. И в доме воцарилась тишина. Не слышно было ни звука, кроме звона фарфора из гостиной, где леди Мэтвин и леди Страсконан, скорее всего, заканчивали пить чай. Вдруг я поняла, что Рамзи в приступе минутной рассеянности оставил дверь гостиной приоткрытой. Я подошла к двери, собираясь войти, но тут до меня донесся резкий и отчетливый голос леди Мэтвин. «Это же катастрофа, Эмили. Но зачем Синклеру понадобилось возвращаться именно сейчас? Ведь наш замысел еще далек от завершения. Так мы никогда, никогда не избавимся от этой мерзкой девчонки. — Нет, Маргарет, избавимся, — ответила леди Страсконом. И я с трудом узнала ее голос, резкий и холодный. Он таил нечто по-настоящему страшное, отчего холодок пробежал у меня по спине. Мы избавимся от нее сегодня же ночью. Говорят, что тот, кто подслушивает, никогда не слышит о себе ничего хорошего. И после этого, конечно, мне некого, кроме себя, винить в том, что я услышала, потому что я стояла без зазрения совести, прижав ухо к двери, и слушала, какого они обо мне мнения. «Никто из них ничего не подозревает, а почва уже подготовлена», — произнесла леди Страсконом. «Нам остается лишь притворить наш замысел в жизнь». Она говорила взволнованно, и меня вдруг замутило. Я ведь почти готова была признать ее своим другом, а оказалось, что дело обстоит совсем по-другому. «Она думает, что Синклер охладел к ней и потому не пишет», — продолжала леди Страсконом. «Он же думает, что она не отвечает на его письма, потому что увлеклась Толи Гулливером. Как удачно ты вернула, что сегодня днем она ездила кататься с Гулливером», — заключила леди Мэтвин, злобно торжествуя. «Ты видела выражение его лица, Эмили? Он так торопился приехать, но услышал, что жена изменяет ему с другим. Неудивительно, что он поспешил прочь без промедления. Он будет в фантастически плохом настроении к тому времени, когда мы все окажемся сегодня на балу». «В точности то, что нам от него и нужно», — с удовлетворением подчеркнула леди Страсконом. «К вечеру он совсем поверит в измену Катрионы. Ему не придется в этом усомниться, когда он, услышав о ее недомогании, примчится сюда и застанет Гулливера в ее постели», — сказала леди Мэтвин. Я сжала кулаки с такой силой, что ногти больно впились в кожу на ладонях. Мне очень хотелось ворваться в комнату и устроить скандал. У меня с трудом укладывалось в голове все то, что я здесь услышала. Так значит, Нейл приехал из Лохинвера сегодня, и его тетки сообщили ему, что я уехала кататься с Толи Гулливером, а не пью чай с моей кузиной Эллен. Они хотят скомпрометировать меня, чтобы он поверил, будто я ему изменяю. Старые ведьмы! Кто бы мог подумать, что благородная леди Мэтвин и милая леди Страсконом будут играть роль сводниц, словно содержательницы борделей. Я не знала, зачем им понадобилось компрометировать меня, но, несомненно, у них имелись веские на то основания. Я не питала никаких иллюзий относительно их любви ко мне, но их заговор выходил за рамки обычной неприязни. «Разумеется», — продолжала леди Мэтвин, — «развод — неописуемо вульгарная вещь и запятнает фамильную честь. Но без этого не обойтись. По крайней мере, девчонка не беременна, хоть и повела себя бесстыдно, сбежав прямо со свадебного завтрака», — вздохнула она. «Жаль, что Синклер совершенно не умеет сдерживать свои физиологические порывы. Он совершенно не обуздан». Ее голос стал громче. То ли от того, что она подошла ближе к двери, то ли ее раздирало возмущение. «Кстати, Эмили, на следующий день после своей жалкой свадьбы в Эпплкроссе Катриона явилась в том же самом платье. Она выглядела так, как будто вся насквозь. Вот именно», — поспешно сказала леди Страсконом, не дав леди Мэтвин закончить, без сомнения, грубое замечание. «Но, как я тебе говорила, Маргарет, все к лучшему. Синклер такой дурак, любит девчонку, но когда поймет, что она ему изменяет, он не захочет больше ни видеть ее, ни говорить с ней. Для нас это просто идеально». «Так Нейл любит меня?» Я не верила собственным ушам. «Конечно, леди Страсконен ошибается, иначе и быть не может». А затем она сказала: «Если бы ты читала его письма, Маргарет...» Она рассмеялась. «Нет, лучше не стоит. Тебя хватит удар. Но поверь мне, они так и дышат нежностью». Я так и ахнула, прикусив язык только в самый последний момент. Я вспомнила, как подчеркнуто удивлялась леди Страсконом отсутствию писем от Нейла. «Значит, ему она сообщает, что я не желаю отвечать на его письма, а мне внушает, что он мне совсем не пишет. Значит, Нейл держит слово и регулярно пишет мне. Но леди Страсконан перехватывает его письма, читает их, а затем сжигает. Ярость настолько захватила меня, что я невольно сделала шаг назад и столкнулась с моей горничной Джесси, смотревшей на меня абсолютно круглыми глазами. Я не знала, долго ли она наблюдала за мной, но не сомневалась в том, что она меня не выдаст. Я прижала палец к губам. Вдруг дверь в гостиную резко распахнулась, и оттуда с такой скоростью вылетели обе леди, как будто их юбки были объяты пламенем. «Катриона, моя дорогая!» — заворковала леди Страсконан, будто и не злоумышляла только что против меня. «Я и не знала, что ты дома. Когда ты вернулась?» Именно в тот миг я по-настоящему возненавидела леди Страсконан. Леди Мэтвин никогда не скрывала, что не любит меня. По крайней мере, она была честной и последовательной. Леди же Страсконан обманула мое доверие. Сейчас она смотрела на меня, ласково улыбаясь, а я гадала, была ли она всегда таким лживым созданием, или изменилась с тех пор, как перестала быть гувернанткой Элен. «Я только что вернулась», — солгала я в ответ. «Я отдавала Джесси распоряжение на вечер и шла сюда, чтобы поприветствовать вас». Леди Страсконан взглянула на Джесси. Та ответила ей невозмутимым взглядом. «Ясно», — кивнула леди Страсконан. «Можете идти, Поттс». Джесси посмотрела на меня. «Поднимайтесь ко мне в комнату, Джесси», — сказала я. «Спасибо». Леди Мэтвин проворчала что-то об излишней фамильярности с прислугой, но я и ухом не повела. «Ну и как поживает твоя кузина, миссис Лэнгли?» — осведомилась леди Страсконан, многозначительно косясь на свою сообщницу. Видимо, ей не хотелось, чтобы леди Мэтвин злила меня раньше времени. «Надеюсь, она здорова?» В этот момент мне показалось, что я заглянула к ней в душу. Хотя губы ее улыбались, глаза оставались стальными. Меня даже бросило в дрожь. Тогда я поняла. Эмили Страсконан после замужества ни разу не приехала в Страсконан вовсе не потому, что боялась осуждения моей тети Маделин. Бывшая гувернантка так высоко вознеслась, что ей не хотелось встречаться с людьми, которым некогда служила, и вспоминать о том, кем она была прежде. Я поняла, что она не снизойдет до визита в Морнингсайд. Ей не хочется возобновлять дружбу Элен. А еще она сделает все, что в ее силах, чтобы я не стала графиней Страсконан. Она так тщеславна и завистлива. Так ревностно относится к своим достижениям, что не уступит первенство какой-то глупой девчонке. Все это я увидела в ее глазах. «Элен чувствует себя замечательно. Большое спасибо», — вежливо ответила я. «Она шлет вам горячий привет». «Как мило», — сказала леди Страсконан. И я удивилась, как могла я раньше принимать ее теплоту за чистую монету. Мне хотелось проверить, сообщат ли она или леди Мэтвин, что вернулся мой муж. Разумеется, обе молчали. В их планы это не входило. Ярость, которая горела во мне, начала разрастаться. «Мы едем куда-нибудь сегодня вечером?» — спросила я. «Я спрашиваю лишь потому, что меня слегка знобит. Мне бы хотелось вечером побыть одной и никуда не ходить». Заговорщицы переглянулись. Но я сделала вид, будто ничего не заметила. «Ах, бедненькая!» — протянула леди Страсконан. «Слабовато!» — буркнула леди Мэтвин. А я и не поняла, что она имеет в виду — мою отговорку или мое хрупкое здоровье. «Сегодня в замке будет дан бал», — продолжала леди Страсконан, бросив многозначительный взгляд на леди Мэтвин. «Но если тебе нехорошо, Катриона, то, конечно, лучше полежи, отдохни». «Да, верно», — неожиданно поддакнула ей леди Мэтвин. «Так будет гораздо, гораздо лучше». Естественно, я понимала, что так будет гораздо, гораздо лучше для их планов. Хотя я и не знала до конца, что они собирались предпринять, у меня имелись некоторые предположения. Они, как ни в чем не бывало, отправятся на бал, предварительно усыпив меня снотворным. Под каким-нибудь предлогом служанка, в своих предположениях я остановилась на маке с вечно кислым выражением лица, впустит ко мне в комнату Толли Гулливера, которому, несомненно, тоже заплатили за участие в этом подлом сговоре. А может, ему хватает наглости полагать, что я с радостью приглашу его в свою постель? Далее запланировано, что все вернутся с бала пораньше, в том числе и Нейл, который будет беспокоиться за жену. И тут он застанет мнимую больную в постели с другим мужчиной. Просто, умно и изящно. А моему замужеству конец. Я велю лакею положить грелку в твою постель, а сама приготовлю настойку от простуды, — захлопотала леди Страсконан, улыбаясь. «Бедная, бедная Катриона!» «Вот именно, бедная, бедная Катриона!» «Спасибо!» Я надеялась, что мне удалось изобразить искреннюю благодарность и кротость ягненка, которого ведут на заклание. Два часа спустя я услышала, как по мощеному двору прогрохотала карета. Все уехали в замок на бал. Через долгий, полный напряжения час дверь моей спальни чуть приоткрылась, и в проеме замерцал огонек свечи. «Сюда, сэр!» — произнесла Маки. «Миссис Синклер ждет вас, сэр!» Я услышала шаги. Мужской голос пробормотал слова благодарности. Маки поставила свечу на прикроватный столик. Я лежала тихо, как мышь, попавшая в западню, боясь даже вздохнуть. Вот Маки вышла и тихо прикрыла за собою дверь. Наступила тишина. Я по-прежнему не шевелилась, даже не открывала глаз. Сердце у меня так колотилось, что я невольно удивилась, почему кровать не сотрясается от его биения. В действительности все оказывалось гораздо труднее и страшнее, чем я предполагала. Я хотела во что бы то ни стало разоблачить подлых заговорщиц, леди Мэтвин и леди Страсконан. Но сейчас я очень испугалась, и ничто не могло успокоить меня. Ни холодная рукоятка ножа у меня в руке, ни то, что Джесси и помощник лакея Ангус прятались в платяном шкафу, готовые выскочить оттуда, как только мне понадобится помощь. Кровать слегка просела, как будто кто-то опустился на нее. Я услышала звон металла, когда незваный гость снял портупею и небрежно швырнул ее к стулу. Вот он снял мундир, развязал шейный платок, снял через голову рубашку и начал расстегивать брюки. Одежда с легким шорохом упала на пол. «О, Боже, помоги мне! Он разделся догола!» Потрясенная, я почувствовала, как меня охватывает жар. Не в силах шевельнуться, я лежала в ожидании чего-то ужасного. Незваный гость откинул одеяло и лег рядом со мной. Я почувствовала идущий от него цитрусовый аромат. Кожа его была такой теплой, что я ощутила предательский порыв броситься ему в объятия. Молниеносно перекатившись, я села на него верхом и приставила к его горлу нож. «Тронь меня, и ты покойник!» — вскричала я. Я думал, что ты не признаешь насилие, Катриона. Нейл схватил меня за запястье, и нож выпал из моей руки.